Глава 1. Свободные НПС. Корлеона – планета-пустыня. Недружелюбная, жестокая, жаркая и сухая, как сам ад. Прямая противоположность второй планеты этой убогой системы. Однако для нас выбора как такового не было. Прошел месяц с последних описанных мной событий. За это время мы успели пережить многое. Но начну я, пожалуй, по порядку. Около 3 недель назад, по общегалактическому времени, вышли 2 пакета глобальных обновлений, давшие всем провалившимся возможность отдохнуть от игроков, покинувших наш мир на время вышеназванных обновлений. Новые генераторы и константы создали то, чего раньше не было, а именно города и инфраструктуры на планетах. С того дня вокруг космических портов, словно из-под земли, появляются города, заводы, шахты и засеянные поля вдоль рек и озер кислородных миров. Все изменилось. Планеты заиграли красками и расцвели новой яркой жизнью. Все игроки мира железной стратегии получили совершенно новые возможности тратить накопленные или переведенные деньги на новые товары и объекты строительства. Отныне, если вам захотелось открыть свой бизнес в железной стратегии, то вам достаточно выкупить землю или помещение. Можно и в аренду взять. Что дальше? А что угодно. Слетайте на несколько секторов в сторону, купите семена редкой культуры, наймите НПС, и пусть они выращивают дефицитный для здешних мест товар. Начальное вложение – около 100 тысяч. Выхлоп через 4 месяца – 300. Или поставьте магазин и сбывайте крафтовые товары игроков с минимальным налогом текущей местности. Все подумали – халява. Ага, так и есть. Если на вас не станут нападать группы игроков и пиратов. Рейды в стиле давних 90-х больше не будут казаться сказками бабушек. А еще может так случиться, что клан какой-нибудь захватит целый город и все, что к нему прилегает. Да поставит такой налог, что любая реализованная затея превратится в пустой звук и колоссальные расходы. Еще вы можете случайно открыть рандомный ресурс на планете и активировать шахту, из-за которой у вас будет невероятно много проблем. Так как свято место пусто не бывает, замучают вас до кровавых соплей. Астероиды имеют ресурсы часто, но мало. А шахта – это гарантированное полугодовое месторождение. Хотя, если честно, то самое выгодное – это продать координаты таких месторождений на аукционе. Больше поимеете, быстрее и безопаснее. Далее. Второе глобальное обновление. Достижения. Клановые и индивидуальные, градированные и прямые, как струны. Знатную свинью админы заложили под игроков. Отныне кланы и гильдии вынуждены вкалывать на порядок или два больше. Теперь недостаточно просто иметь много участников высокого уровня или объем денег. Обновление обязало все кланы иметь большую разветвленную сеть по секторам и системам. В зачет боевой мощи идут не только крейсера, но и личные умения членов клана. Раньше-то ты был крут своими мастерами и крафтерами, а теперь за их небоеспособность вы потеряете пару-тройку пунктов в рейтинге. Так-то. Для простых игроков тоже все немного изменилось. В топ попадают не только за уникальные достижения, но и за количество оных. А за каждое нестандартное достижение вам будет дан очень черствый пряник – в виде очередных 0,1% к характеристикам всего клана. В списках достижений открылись новые ветки, бонусы и прочие плюшки, за которыми началась гонка с самого старта новинки. И сейчас эту самую гонку видно по яркому кровавому следу. И как вы поняли, именно по этой причине мы сейчас на Корлеоне, а не на ее сестре, в Атории, планеты теплой бирюзовой водички и райских островов. Там сейчас идет нешуточный бой за право обладания огромным ранийским рудником. Сразу 4 клана решили, что они достойнее других, и уже 6-й день идет это противостояние. Так как сорока на хвосте принесла, что клан, владеющий рудником 1 полный месяц, получит плюс 2% к добыче ранее на всех членов клана. Навсегда! Вот и началась эта бесконечная война с еженедельной сменой владельца. Зато на Корлеоне ничего интересного нет. Пока нет, точнее. Пока ничего достойного тут не найдено. Так что здесь относительно спокойно и тихо. Что же еще произошло за этот месяц? Ах да, чалы объявили всем расам войну, одновременно открывая вакансии для пришельцев на своих заводах и шахтах. Плюсы очевидны – деньги и достижения, а вот минусы открылись не сразу, а только после первой партии таких работников. Игроки, пахавшие на чалов, получали метку «предатель рода», и все НПС их резко недолюбливают. Чтобы отмыть эту метку, надо проработать на свою расу в два раза больше и в два раза дешевле. Иначе меньше опыта и лута. Игроки-челы же приглашаются на более важные и ценные роли. Военные и шпионы, поэтому их теперь вообще никто не любит, зато сами игроки-челы просто в шоколаде. Заодно только вступление в клан чальского войска они получают плюс 10% к ловкости и точности. Просто за прием приглашения. Даже делать ничего не надо, только иконку над головой получить и все. А если они начали идти по карьерной лестнице, то там вообще бонусы сыплются, как из перевернутого КамАЗа с пряниками. Однако надо помнить, что было ценой за эти бонусы. С чалами никто не желал иметь дело. Ни торговцы, ни ремонтники, ни даже шахтеры. Ну и соответственно, пока остальные расы играют в свое удовольствие, чалы живут на военном положении. Если выбрал путь чала, иди до конца». Этим объясняется резкий спад новых монохромных игроков в игре. Такой вот коммунизм в системе виртуального мира. Благо от них я теперь настолько далеко, что мне подобное не угрожает. Что же еще вам рассказать? Мы купили новый корабль. Именно мы. Так как свою муху я ни на кого менять не стану. Новый линейный крейсер с невероятно дурацким названием от Виктора «Слон» сошел со своей верфи 12 дней назад. И продолжает защищать наши задницы по сей день. Да, мы сделали упор на скорость и оборону. И нас можно понять. Мы трусы, что мечутся по системе в поисках лучшей жизни. Хотя я лукавлю. Не все у нас такие. Зара и Вероника, они да, плывут по течению. А вот Ник начал заниматься самообразованием и тренировками. Так сказать, вкладывается в себя любимого. Виктор с Колей с головой ушли в вопросы внешней политики. А именно, где жить и кому служить. А вот я по-прежнему определяюсь со своим вектором жизни, что так и не был выбран с момента моего провала в игру. Ну вот, вроде бы и все. Хотя нет, об одном я все же забыл. Забыл о самой большой своей проблеме. Рейтинги и топ-таблицы. Будь они прокляты. Сейчас поясню. С последним обновлением у нас обновились таблицы бонусов, рейтингов и достижений. Ну, как у нас? У игроков. Провалившиеся про обновление только из интернет-изданий узнают. В портах да на станциях. Словно не в фантастическом мире живем, а куда-то в прошлое провалились. Ну, не суть. А в том суть, что одним из рейтинга бонусов является владение редкостью или владение уникальным предметом. Приведу самый простой пример. Ходят слухи про игроков-ворков, что выполняют квесты по линии королевской семьи. Другими словами, они хотят жениться на принцессе или выйти за принца. Само событие дает и так много бонусов с такого родства. Однако интересно не это. Корона, которую наденет победитель царского квеста, предмет на 100% уникальный. И такая плюшка даст игроку плюс 20% к опыту, получаемому с чего угодно. Абсолютно. Хоть с мобов, хоть с квестов, хоть с биохимии или ремонта обуви. Плюс 20%. Это же уму непостижимо. Но даже не эта бомба. Клан, в котором состоит этот игрок, получит половину этого бонуса для всех своих членов. Представили объем трагедии? Почти все ворки этого мира хотя бы раз, но попытались начать эту линию квестов. И лишь немногие сейчас крутятся у самого конца, боясь в любой момент упасть с высокой лестницы. И вокруг них, словно акулы, ожидают кланы, жаждущий заполучить победителя в свои немытые и жадные лапки. Или еще как пример, ожог, полученный Виктором в ходе боя на ростке. Это редкое явление, что приносит ему почти 20% сопротивляемость огню и плазменному оружию. Жаль, что эта примочка распространяется только на персонажа, а не на его корабль или команду. Ну а что, хотите себе такое? Легко. Сразитесь и вы с неравным противником и победите его. Тоже получите уникальный перелом челюсти с бонусом к подаянию. Шучу, конечно. Но в каждой шутке только доля шутки. Пример понятен? Хорошо, тогда я немного помогу вам расширить ваше понимание. Помимо уникальных предметов, в нашем мире есть 4 игрока уникальной расы. Да, и оказался такой не один. Намек все еще понятен? Вот и вот. Наша маленькая группа, за то, что я в ней состою, получает плюс 5% к опыту с редких квестов, плюс 3 к удаче каждому, а также внимательность плюс 10%. Завидно? Мне тоже. Ибо я эти бонусы не вижу, пока состою в группе, клане или гильдии. Был бы я одиночкой, то поимел бы в 2 раза больше, но только для себя любимого. Вот такой вот выверт системной фантазии. Зато именно из-за него кланы меня яростно любят и сладко ненавидят. Только вот я пока ни к какому сборищу не проявил своего интереса. Хотя не все так уж и плохо. Мне перепало немного на карман. Плюс 5% ко всем наградам от НПС и 10% к удаче прибоя 1 на 1. Я получаю за владение мухой. Вот и от нее появился какой-то прок. И да, теперь я могу ее продать. Система дала добро, едва я попал в архив. А под занавес у меня есть ядрен батон в виде будонга. Если верить системе, то я не одинок, так как бонус от будонга делится на всех питоводов этого вида. И раз он весьма символический, значит, такие игроки есть в этом мире и немало. Правда, есть одна штука, ради которой, в частности меня, могут убивать месяцами, без устали. Владелец будонга может стать его наездником. А вот эта виртуальная медалька теоретически даст столько плюшек, сколько Деду Морозу с его мешком и не снилось даже в самых сладких его снах. Теперь же, когда все стало понятно, вам ясно, что жизнь моя немного усложнилась, но и интереснее стала. Думаю, вы и так все понимаете. И именно по этой причине я сижу на дурацкой душной планете, в чужом корабле и носа наружу не кажу, так как это чревато проблемами. А друзья мои ходят сейчас по городу и занимаются поиском редких квестов. Обидно, как ни крути эту ситуацию. Хотя грех жаловаться. Такое существование и меня чему-то учит. Я становлюсь лучше и умнее, и незаметнее. А если касаться мелочей, то обновление затронуло не только внутреннюю кухню, но и внешнее оформление. Надоедливый, но такой привычный и родной девичий голос системы был безжалостно заменен на командный рык какого-то вояки, как я полагаю, из механоидов. «Хорош фигней страдать! Смотри, чего я принес!» Раздался голос Ника, когда он вошел на корабль и отвлек меня от размышлений. Хаммер подтянул ко мне пухлый мешок и раскрыл его. Внутри была странная светлая стружка, которую я не смог ни опознать, ни узнать визуально. Я поднял свой недоуменный взгляд. «Чего?» «Это же каша! Терловая!» – возмутился Ник. «Фу ты, я думал, что путевая!» – махнул я рукой. «Путевая в другом мешке!» Хаммер выпрямился и, разминая по пути спину, подошел к панели управления. «А вот и наши топают. Погоди, нет, они бегут!» Я повернулся и тоже оценил скорость маячков. «Точно, бегут. Вопрос только от кого?» «Вижу. Ник, прикрой их, если что. Я двигатели пока разогрею». И пока мой многорукий друг дежурил у шлюзовой, я активировал корабль и начал готовить чужую ласточку к взлету с этой убогой планеты. Ну, не минуты покоя. Виктор с Зарой заскочили в невеликий корабль и скинули свою поклажу на палубу. Ник, сделав пару выстрелов, махнул мне. Теперь был мой выход. Активация стартового двигателя. Пространство судна слегка загудело, вокруг корпуса заблестели полупрозрачные щиты, а я уже корректировал угол наклона. Все схватились за привязные ремни, готовясь к быстрому взлету. Кстати, не просто так, а из-за одной новой шутки и обновлений – бытовой травмы. Если раньше шанс на ее получение был весьма зыбким, то сегодня получить увечья от удара мизинцем по тумбочке высок как никогда. Причем там проблема не в уроне, а в долговременном дебафе, типа хромота или отказ конечности на час. Корабль взлетел с места парковки и за 40 секунд вышел за пределы атмосферы жаркой планеты. Выровняв наш полет, я поставил курс на возвращение в слона, тем более что Вероника уже вылетела к нам навстречу. «Что произошло?» Повернул я свое кресло и заметил, как тихо хохочут Зара и Виктор. «Похоже, эти клоуны нам что-то не договаривают», – прищурился Ник и убрал стволы за пояс. «Не обижайтесь, это было маленькое недоразумение», – ответил Виктор и резко стал серьезным, эдаким боевым орлом со шрамом на щеке. «Отставить, потом все. Ник, ты купил все, что нужно?» «Обижаешь, начальник, все как договаривались», – Хэмер посмотрел в сторону и заметил, что вся кэша из раскрытого мешка разлетелась по полу. А он, на секундочку, не гладким линолеумом покрыт, а мелкой решеткой с двойным дном. «Твою ж мать!» «Кто рассыпал, тот и убирает». Виктор дважды щелкнул пальцами. «Стоп, кого-то не хватает. А где Коля?» Благо наш ворк был умнее некоторых, и без каких-либо заморочек заказал себе такси на орбиту, не мешая остальным заниматься ерундистикой. Мы уже были на слоне, когда он присоединился к нам. Картина вообще была просто великолепная. Залетевший небольшой корабль, выкрашенный в желтый цвет с весьма узнаваемой шахматкой вдоль нумерованного борта, мягко присел в ангаре. Дверь створка открылась, и из нее вылез наш ворк с сумкой на плече. Повернувшись обратно в салон, он спокойно произнес: «Спасибо, братуха, выручил». В ответ мы услышали: «Не вопрос. Будешь у нас, звони, если что». После этого двери закрылись, и космо-такси улетело обратно. «Изящно», – кивнул я, вытягивая из корабля короб с медикаментами. Все, кроме меня и Ника, уже покинули ангар. «Надежно. Я, в отличие от вас, не забыл, каково это быть землянином, да еще и с ограниченными возможностями. Такси никто не отменял, пока что». «Злой ты стал. Тебе это уже говорили?» Подколол я ворка, а у Коли только что пена изо рта не пошла. «И не один десяток раз. Уф, злите меня, сволочи, а потом на синяки обижаетесь». Здоровяк сжал пару раз кулаки и глубоко вздохнул. «Ладно, тебе помогать надо? Покомандовать, посоветовать?» «Да нет, спасибо, сам донесу. А что там вообще произошло?» «Виктор какой-то группе нагрубил. Не могу сказать, что он был неправ. Но там реально компания была довольно дерзкая. Вроде как они его достали своими тупыми вопросами, а потом еще и пригрозили охрану позвать». «Нашли чем Виктора пугать?» – хмыкнул я, и из салона корабля раздался истерический смех Ника. «Вот-вот, он им и надавал. Еще паре зевак призов бонусных выписал, а я сделал вид, что не с ними». «Дебаф не взял?» – спросил я, поднимая последний короб из покупок. «Нет, это же не трусость, а здравый смысл. Понимать же надо, Брунин». Он постучал себя по голове и вышел, запустив большие пальцы под свой ремень. А я продолжил свою работу на пару с Ником. В главной рубке наш командир уже пытался навести шороху и выдать свои мечты за нашу цель. Говорил живописно, частенько размахивая руками и повествуя нам, как же он все здорово придумал. Вообще наш оратор, как в цифру ушел, так прямо помолодел лет на 20. Ни минут покоя, ни себе, ни нам. «А по завершению этого квеста мы окажемся вблизи района потерянных кораблей, где редкие квесты просто разбросаны, как горох по полу. Только найти надо, и все». Виктор выдохнул и посмотрел на задумчивые лица. Затем медленно повернулся ко мне. «Ты до этого срока успеешь свои дела решить?» «Думаю, что да. Судя по всему, на дорогу и сам квест вы потратите дня 3, не меньше. Мне этого времени должно хватить хотя бы на первый этап, 2. «Вот и отлично, Брунин. Тогда мы ждем тебя на конечной точке. Ты когда? Сегодня вылетаешь или поутру?» «Утром. К Куда спешить?» Я подошел к Заре и приобнял ее стройное, прохладное тело. «Вот именно куда?» – удивился Викториус. «Потом все успеешь, да? Ты вообще никуда по жизни не торопишься. Ты сколько уровней взял за этот месяц? 10?» 9. Признался я в неприятной правде. А правда была не на моей стороне. Я же реально расслабился и начал плыть, как известно что, по речке. Куда занесет судьба? Виктор вон как вертится, все придумывает и всех на подвиги поднимает. Ник над собой работает без устали, а Коля готов к любой затее Виктора. После провала они словно братьями стали. Всегда вместе. Витя изменил свою фразу «все потом» и начал все делать «сейчас» или «немедленно». Коля же, напротив, слегка расслабился, но ему это только на пользу пошло. Степенный теперь стал, гордый, уверенный в завтрашнем дне, не рубит все с плеча, а подумает немного и сделает правильно. Хотя отпечаток воркской личности и ему местами неслабо нервы шатает. Ворки, они же агрессивные по натуре. Но пока от этого только мы страдаем, а не он. А вот я, как бы это ни стыдно, стал как нашей девочке. Никуда не хочу и ничего не делаю. Зара меня не винит, она сама такая. Но вот мне быть среди баб как-то очень стыдно. Вот я принял решение, что пока команда будет квестом заниматься, я себя на вольных хлебах попробую. Так сказать, побуду героем-одиночкой, хлебну проблем полной чешей. Да вернусь чуть лучше, чем был до этого. Ведь сказал же кто-то из великих, не ошибается только тот, кто ничего не делает. «Бездарь! Ладно, это я тебе потом растолкую. Работу все свою знают. Расходимся и не филоним!» Разогнал нас старшой и сел в кресло пилота. «Вероника, сядь рядом. Тут мелочь с планеты поднимается. Драться хотят». Описывать свою весьма прохладную ночь с Зарой я не стану. Не надо оно ни мне, ни вам. Одно расстройство и пустые переживания. Уже пару дней замечаю, что она изменилась. Но вот в слова я эти ощущения пока не оформил. Скорее всего, я просто боюсь признаться себе, что перестал ее интересовать, как раньше. А ведь эти отношения очень помогали мне в текущей жизни. Утром, примерно в 7 часов по корабельному времени, я вышел в рубку и доложился Виктору. «Все решил, все предусмотрел. Или, как всегда, на потом оставил?» Прищурился он. «Решил, но, как водится, предусмотрел далеко не все». «И, конечно же, не поделишься своими мыслями». «Нет, вдруг не выгорит, сглазить боюсь». Я улыбнулся и пожал ему руку. После этого открыл скудное меню персонажа и отжал графическую кнопку «Покинуть группу». «Внимание! Вы покинули группу «Звезданутые». Вам возвращены все бонусы персонажа». «Вот и добро, Сережа. Удачи тебе и не опаздывай сильно. Время, оно не резиновое». «Точно! Оно бесконечное!» Кивнул я и, не прощаясь, пошел в ангар, пока за моей спиной мой первый наставник устало усаживался в кресло пилота. Мне даже не нужно поворачиваться, чтобы увидеть, что будет дальше. Я и так все знаю. Виктор устало потрет глаза, уложит одну руку на панель управления, вздохнет полной грудью и улыбнется слегка натянуто. И губы его прошепчут: «Я живой». Тепло на душе от такой картины. Муха за прошедшее время немного подросла, улучшилась и начала мечтать о дальнейшем росте. Да вот хозяин ей попался плохой. Никак не развивается. А без моих уровней и она не растет. Створки ангара открылись, и мы вылетели в космос, где кроме двух кораблей не было ни души, ни астероида. Пустота космоса – одна из фишек данной игры. Активировав маршрутный лист, я взглянул на свои карты. А затем откинулся на спинку кресла, скосил глаза на журнал заданий, прошелся по списку выполненных, провалился в список неначатых и выбрал одну из самых интересных. «В незапамятные времена, когда корабли вашей расы бороздили космические просторы практически в одиночку, среди нас был мечтатель и романтик, который первым одел на себя восковые крылья исследователя и отправился покорять энергию квазара. История забыла его решимость, оставив только урок для молодого поколения и наших внуков. Однако это не вся история жизни мечтателя. У великого Брунина были последователи, которые желали найти его последнее пристанище и увековечить значимое место новым рисунком созвездия, что пронесет его подвиг через все звездные карты. Внимание! Вам доступно расовое задание. Класс задания – персональное. Отыщите следы исследователей и восстановите картину их жизни или смерти. Вам известна только первая точка их маршрута. Сделайте свой выбор. Желаете ли вы узнать правду, или вам достаточно красивой истории павшего народа? Награда, опыт и случайные предметы класса не ниже редкого. Желаете принять задание? Разумеется, я его принял. Собственно, поэтому мне и пришлось покинуть группу. Список из 5 расовых заданий выпал мне после обновления 3 недели назад, когда у моей расы сформировался новый статус. Нельзя же отнять у меня право на расовые квесты. Только вот выдавать их некому, поэтому все выдали так, напрямую. Кнопка «Принять» провалилась в меню, заставляя его исчезнуть, а на моих звездных картах появилась новая зона, где я раньше не был. Этакая сфера среди пустоты, тумана войны. Значит, все идет по плану. «Муха, лети по новым координатам», – произнес я, отмечая новые вводные на маршрутном листе. «Полет до точки, стартовая площадка». Задребезжала беда и ринулась с места. Интересно было то, что мы преодолели довольно большое расстояние всего за один прыжок, хотя, по моим расчетам, их должно было быть 3 и с перерывами. Но, тем не менее, так даже лучше. Так что я это списал на проведение расового квеста и не сильно заморачивался. Выходя в реальный космос из гипера, мне пришлось крепко задуматься. А куда, собственно, дальше лететь? Все вокруг точки выхода было пустым. Ни планеты, ни даже звезды. Ничего. Муха начала активное сканирование и плавный полет по расширяющемуся кругу. А я, воспользовавшись минуткой, лег на кресло и открыл журнал заданий. В этом было что-то успокаивающее. Я мог вспомнить былое, глядя на логи, а также посмотреть в будущее, прочитывая грядущие, неначатые квесты. А еще я мог проанализировать свою пока никчемную жизнь. Что в целом я получил? Во-первых, уникальную расу. А у каждой расы свои примочки. Ворки сильные, и все их умения завязаны на урон и защиту. Причем и то, и другое бескомпромиссное. Хаммеры – отличные техники, и большая часть их талантов направлены на науку, крафт и крупное производство. Флоры. Не буду о них из уважения к Заре. Да и про остальных я знаю не так уж и много. Обидно только, что и про себя я почти ничего не знаю. И что при таких вводных можно утверждать с уверенностью про меня? Во-первых, я представитель древней расы, что отлично взаимодействовало с флорами, механоидами и чалами, так как мои предки их и создали. Где тут преимущество? Пока не знаю, но чую, это важно. Во-вторых, у меня есть уникальный живой корабль, что дает мне возможность не думать о транспорте и его улучшении. В-третьих, в игре полно квестов, требующих кровь древних. А тут помимо моей кровушки есть еще и древние чалы с их анализами и, возможно, еще кое-кто, о ком я пока не знаю. Хотя вполне может быть, что такую характеристику может открыть любой. Главное знать как. А мне не надо, у меня это уже есть со старта. Как рояль, что тянется за мной на веревочке. Вообще, за все прошедшее в спокойной обстановке время я немного успел разобраться в этой игрушке. И, в частности, чем отличаются уровни и расы по отношению к одному и тому же событию. Приведу пример. Замок на двери уровня так 10-го. Пример простенький, но весьма показательный. Человек, флор или чал ее просто не преодолеют, пока у них не будет раскачан нужный скилл или уровень интеллекта и силы, превосходящий замок раза в 2. А вот ворк уже уровни на 8-м. Может замок сломать. Но там есть шанс, что дверь так и не откроется. Хаммер уровня с 5-го, да при наличии набора инструментов, может его раскрутить и методом тыка открыть, но там тоже галимая рулетка. Но, тем не менее, взаимодействие у всех свое. Еще один момент, который я заметил ранее – химический манипулятор. Без него нельзя работать и взаимодействовать с реагентами, смесями и прочими элементами. Но когда я стал провалившимся, смог работать и без него. Просто шанс на успех упал сильно. С остальным также сугубо индивидуально. Но если у вас прокачана профессия или навыки, вам и удача не сильно нужна. Опыт ее легко компенсирует. В рейтинге есть человек, который на 4-м уровне раскрутил двигатель 40-го и даже смог его починить, не навредив. Теперь он в таблице «Уникальные достижения» с пометкой «Умен не по годам». Даже не знаю, что он за это получил. Покосившись на радар, где уже была расчерчена большая спираль и больше ничего, я продолжил свои пустые размышления. Можно, конечно, приписать к своим личным достижениям и Будонге Шену, но этот куш я взял, будучи чалом. Так что к моей нынешней расе ее не привязать. Расовые предметы, что привязаны к моей личности, да, это тоже уникальные предметы и часть сета, но плюсиков они не дают, пока комплект не собран. Да и вообще, персонализированные предметы, какими бы они редкими не были, пряников, более написанного, не выдают. Так что не все именные вещи полезны здесь и сейчас. Итого, из реально уникального у меня есть только умение из ветви «Песни Брунинов». Даже ветка «Создатель» не уникальна. Она может открыться у Флоров и Скайран. Поверьте, за месяц я хоть что-то выяснил про своих соседей. И толку мне от... «Обнаружены минералы». Раздался голос мухи. А на радаре появился небольшой клочок минеральных астероидов. Мелких, раздробленных и не заслуживающих внимания. «Тебе лишь бы пожрать», – буркнул я, но почти сразу осекся. «Лети к ним». «И почему я сразу не подумал про это? Брунины летают на живых кораблях. И ведь логично, что их стартовая точка началась с заправки». «Я идиот». «Ничего в этом вопросе не меняется». Муха села на один из самых больших астероидов, где объективно кто-то уже побывал. Место с отсутствующими кристаллами было почти идеально круглым. Шлем на голову, сам на улицу. Едва моя нога ступила на этот каменный летающий объект, вышло сообщение. «Вы обнаружили место старта группы исследования. Поздравляем! Получен опыт!» «Определите направление, по которому отправились корабли исследования». Задачка-то нетривиальная. Кусок камня и льда крутится, а еще и стоит на своей орбите. Да я не знаю алгебру и геометрию на таком уровне. Что за голова должна быть на плечах, чтобы это высчитать? Но делать все равно что-то надо, поэтому я просто начал обходить этот астероид в поисках подсказок. И нашел... Подсказкой была карта, которую нарисовали на пыльной поверхности, по всей видимости, палочкой. Несколько созвездий и жирный крест в центре. Едва я сосредоточился на этом изображении, все линии на моем интерфейсе выделились и спроецировались на нормальную карту. «Внимание! Вы обнаружили следующую точку направления. Получен опыт. Следуйте за путеводной звездой». Когда беда наелась, мы продолжили свой путь, следуя за невнятной целью расового задания. Интересная вообще эта штука – игра. Раньше люди платили за возможность играть с другими людьми, а сейчас – за то, что ты сидишь в космическом корабле часами и летишь в неизвестность. А дабы тебе скучно не стало, здесь тебе дадут и графику, и сюжет, и иные развлечения. Ты, главное, плати. Я усмехнулся. А что для этой игры провалившееся? Упадок экономики? Или просто вспомогательный НПС? В системе мы вообще странно числимся, но нам почти ничего не запрещено. Деньги мы в игру не вкладываем. В чем наша роль тогда? Вновь открыв журнал с заданиями, я со скорбью в сердце посмотрел на старое письмо от миротворцев. «Уважаемый павший Хеймс, мы в курсе, что именно вы владеете секретом возрождения столь важной в войне субстанции, как слаб. Мы предлагаем вам сдать рецепт в течение 2 дней на любой станции Альянса за вознаграждение в размере 1,5 миллионов имперских кредитов. В случае отказа ваша личность будет раскрыта на публичном ресурсе, а ваш статус в системе Альянса миротворцев сменится на преступника. Да пребудет с вами мир!» «Ага. Время тикает прямо в сообщении. У меня осталось всего 2 дня, пока меня не объявят вне закона. Отдавать свою монополию не хочется до зубной боли. Но как мне тогда играть дальше? Меня сотрут в порошок во всех ближайших системах. И что мне делать? Кто меня сдал?» Я ударил рукой по подлокотнику и вздышал ровнее. «Надо подумать, что делать дальше?» Резкий звук тревоги разнесся по кораблю, и муха сама резко вильнула в сторону, сбрасывая настройки маршрутного листа. Подняв спинку сиденья, я заметил, как перед лобовым экраном пронеслись 3 яркие линии лазера. «Внимание! На вас совершил нападение Скайран. Роро Даскха. Уровень 13. Клановая принадлежность не обнаружена. Вам разрешено вести ответную атаку без увеличения рейтинга ПК». Особо не размышляя, я ткнул пальцем в радар на красную точку и активировал рацию. «Это же надо! Такая мелюзга и кинулась на меня!» На экране появились характеристики нападающего судна. «Хе-хе!» Мой слабый радар ОКО легко рассмотрел стартовый корабль пришельца. Сразу бросились в глаза недочеты и откровенные косяки. Лазерное оружие среднего порядка соседствовало с двигателем самого убогого качества, а вот топливный бак, напротив, был просто великолепным. Сборная солянка из того, что было под рукой. Наконец, экран связи открылся. На меня смотрел тощий Скайран с еще не оформленными боевыми пластинами на сочленениях. Урод, как он есть, словно ребенок в странном и крупном шлеме. Да еще и в отцовском бронежилете. «Привет, ты игрок?» Сразу заговорил этот юнец. «А ты самоубийца? Чего стреляешь?» Снова пришло спокойствие. Я откинулся обратно, едва ноги на панель не закинул. «Так у тебя корабль, как у инсектов. Перепутать легко, извини». «Вот. А что ты тут делаешь?» Не унимался собеседник. «Квест у меня». Я посмотрел на карту. «А ты чего сюда залетел? Территория Скайран далеко». «Да мне там не понравилось. Качи почти нет, китайцы свои кланы на первые 20 мест топа забили, да меры всех вокруг гнобят. А если ты не воин, то и не нужен никому. Вот». «Давно играешь?» Снова вставая на маршрут, спросил я. «Не очень. В эту игру всего неделю», ответил собеседник. Но радар заметил, что он начал лететь за мной. «Ясно. Тогда удачи тебе в игре!» Тепло улыбнулся я и активировал прыжок. Мир смазался почти сразу. Координаты квестовой цепочки заплясали на экране. Вспышка! Серая муть! Снова вспышка! Все, я вновь был в реальном космосе. Радар за пару мгновений проверил мое окружение. Где бы я ни был, раньше это было нормальной системой, с красным карликом в центре. Но не сейчас. Не знаю, что произошло, но на огромном пространстве, несущейся через Вселенную системы, отсутствовала звезда. Вообще. 2 небольшие планеты кружились друг вокруг друга, словно по инерции. Жутковатое место. Темно и тихо. Что же тут произошло? Радар вспыхнул новой отметкой. Щит статика показал повреждение целостности. Я чертыхнулся и, как пару минут назад, ткнул в экран. Хм, а я его где-то видел. «Ты чего улетел?» Обиженно спросил меня молодой Скайран Роро, едва я ответил на его вызов. «Дела у меня. Чего ты за мной носишься? Тебе больше делать нечего?» «Ничего». «Так чего же ты в группу какую-нибудь не войдешь? Тебе сразу дело найдут. Перса смени. Ну или, на худой конец, работу в реале». Не выдержал я. «Не возьмут меня на работу». «Зато в игры играть мы уже взрослые». Признаю, сарказм не самое лучшее из моих черт. «А что мне делать там? Ты чего вообще ко мне пристал?» Вдруг наехал он на меня. Я даже рот открыл от такого поворота. «Лети своей дорогой, а от меня отстань! Вот!» Связь погасла, а корабль очень странного игрока пролетел мимо меня в сторону одной из замерзших планет. «Обалдеть!» – сказал я вслух. «Муха, нет, ну ты слышала это?» Беда не ответила, но мне это было и не нужно. А вот если бы она ответила, я бы не на шутку испугался. «Ладно, лети к планетам, ищи новые подсказки». Из всего интересного в системе я обнаружил только крупную глыбу кометы, что в незапамятные времена разбилась об одну из твердынь, и теперь летала вокруг нее, словно спутник. Вряд ли квестом задумана полная проверка двух полноценных и обледеневших планет. Значит, комета и есть моя подсказка. Не подумайте, что планету нереально проверить. Для этого есть спутники, которые продаются на научных станциях. Но не на расовые задания же их брать. Они ж как самый новый iPhone 13 стоят. Посадка на комету прошла успешно. Выйдя на ровную площадку, я осмотрелся. Сделал шаг и услышал. «Обнаружены минералы!» А это успех. Второй раз муха помогает мне в поисках. Взобравшись на ее корпус и, сидя верхом, дал команду на поиск минералов. Корабль, проворно перебирая ножками, пронесся примерно с километр и остановился около разноцветных кристаллов. Я спрыгнул до того, как мушка начала выбирать голубые камни из числа разноцветных. Хотел уже осмотреться, как вдруг меня кто-то похлопал по плечу. Наверное, я подпрыгнул метров на 5 от испуга, словно кот от огурца. И уже с высоты заметил того самого Ро-Ро, что стоял около мухи и смотрел вверх. Писец. Ну нафига так пугать? Выделив персонажа, я активировал с ним связь. «Ты совсем? А чего ты орешь?» Уперев руки в бока, ответил Скайран, когда я брякнулся обратно на камень. «Сам за мной полетел, а теперь еще и я виновата!» «Виновата?» «Опа! Это девочка?» «Чего уставился?» «Да, я... это... а ты чего сюда залетела?» Нашелся я с ответом. «Развлечения себе ищу, как ты посоветовал». «Ну, это я понял. А чего ты сюда приземлилась? Места не было больше». Говорил я мягче, так как было немного стыдно, что я не узнал в этом уроде девушку. «На планетах нет ничего, только тут». «А ты откуда знаешь?» «Ну...» Она замялась и почесала правую руку через скафандр. «Я исследователь». «Занятно. Никогда не видел исследователей. А ведь у меня квест. Поиск исследователей». «Совпадение? Не думаю. 100 пудов. Происки системы». «Да и не увидишь. Исследователи никому не нужны. С такой уникальной характеристикой никто более 2 дней не играет. Вот». «А перса чего не сменишь?» «И все деньги потерять?» «Так их же можно в хранилище сдать или спрятать». «А новым персом найти?» Девочка задумалась и осмотрелась, словно искала поддержки. Но не найдя ее, снова вернула мне взгляд. «Ну, я все равно не могу. Не скажу, почему». «Ладно, дело твое. Так что ты заметила на этой комете?» «Стоянку древних. Они вон там стояли». Она указала рукой себе за спину. «Но ничего, к сожалению, не оставили. Вот». «А мне покажешь?» Мы прошли примерно 300 метров и остановились у корабля «Ро-Ро», сразу за которым была площадка с различным барахлом. И барахло это явно неестественного происхождения. Куски металла, разбросанные по кругу камни, а также множество следов на тонком слое пыли. Как же хорошо, что тут нет ветра. «Вот, я показала, а ты мне за это топливо дай», заявила мне Скайранка, что была ниже меня на целую голову. «За это?» Я развел руки и показал на площадку. «Да, ты сам древний и явно искал это место, а у меня топлива совсем немного осталось из-за тебя, вот». «Да почему же из-за меня-то?» Ты от меня убежал, а я с тобой разговор не окончила. Ты виноват, и ты дашь мне топливо». Она притопнула ногой. «Вот». «Но у меня нет топлива». «А как же ты сам летаешь?» Она шаркнула по камню ногой и отвернулась, не дождавшись ответа. «Ясно все с тобой. Лети сам отсюда. Бросай меня». Когда, наконец, я нашел подсказку на новые координаты, вызвал муху поближе и подошел к Роро, что сидела на камне около своего несуразного судна. Чем она меня так зацепила? Она все еще живая или просто неадекватная? Почему мне ее настолько жаль? Может, она мне меня же и напоминает? Ну, вот кем я был на 13 уровне? Нытиком, что обижался на Виктора с его командами типа «мусор разобрать». «Ну, чего ты сидишь? Время же идет». «Отстань, я никуда не тороплюсь». «Сколько у тебя топлива?» «Почти 120 литров». Буркнула она. «Этого хватит для прыжка?» Я вскинул голову и открыл звездную карту. «Где?» «Докуда? На 3 прыжка тут ничего нет». «Прости, у тебя есть что-то ценное или дорогое для тебя?» Скайранка повернулась на меня, но считать эмоции с этой маски было невозможно. Она была как антипод Вероники. Та может улыбнуться, но не делает этого. А Роро не может улыбаться, зато активно возмещает это своими эмоциями в движениях и голосе. «А ты чего? Ограбить меня хочешь?» Совсем уж тихо спросила она. «Давай, грабь! Будешь не из первого десятка!» «Уничтожь корабль и лети со мной!» «Блин, ну вот зачем я такой добрый сегодня?» «А ты куда? Точнее, не так. А зачем тебе я?» «Ты исследователь, а мне надо найти точки стоянки древних». «Ты это только что придумал!» Надулась она и положила подбородок на колени. Открыв последнее сообщение квестовой цепи, я отправил его ей. Она прочла, после чего посмотрела на меня. «Ладно, а что я за это получу?» Разнести корабль Роро, которую в реале зовут Роза, было совсем несложно. Для моего корабля он стоил всего в 5 выстрелов, которые муха произвела за 10 секунд. Можно было и накопить энергию для более мощного удара, но выигрыша во времени все равно не было бы. Залезли мы вместе ко мне, да вылетели. Роза первые минут 10 просто осматривала муху изнутри, после чего села на место второго пилота и обратилась ко мне. «А как она летает?» «Она?» Улыбнувшись, уточнил я. «Ну да, это же женского рода корабль. Вот. А ты не знал?» «Да у меня, похоже, проблемы с полами в последнее время. Я назвал ее Бедой». «Плохое имя. Лучше бы ты назвал ее Лилией или Ромашкой. Вот. Да вообще, много красивых имен можно придумать для корабля». «Ты не в провале?» Огорошил я ее вопросом. Она ненадолго притихла, но все же ответила. «А что, ты из клана провалившихся?» «С чего такие мысли?» «Что за клан такой? Надо узнать». «Ну, они у нас не общаются с игроками, что не в провале. Говорят, что это плохо отражается на них. А ты в провале давно?» «А с чего ты взяла, что я в провале?» Повернулся я к ней. «У меня внимательность высокая. Ты корабль запускал вручную, в то время как игроки все как один, пользуются интерфейсом». «А может, я научился?» «Ага, и карты вручную забивать ты тоже научился!» Скривилась она. «А ты точно 2 недели играешь?» «Точно! Но когда у тебя много свободного времени и много провалившихся вокруг, быстро всему учишься. Вот! А ты одиночка или все же в клане?» «Ни то, ни другое!» Кивнул я. «А ты к форуму доступ имеешь?» «Ясен пень, имею! Что за вопрос вообще? Ой, прости!» «Да ничего, можешь для меня инфу поискать?» «Могу, но что я за это получу?» Поиск информации немного открыл мне завесу моей проблемы. Обсуждение сообщений от миротворцев было открыто и доступно на публичном доступе. По большей части там ругались те, у кого были монопольные технологии или рецепты. Кричали так: «Какого хе? С какой стати? Произвол!» и мат в больших объемах. писали в основном те, кто уже отдал свои монополии миротворцам за денежку малую и теперь негодовал. Остальные же, в основном участники миротворческого альянса, радовались и требовали снижения цен на захваченные рецепты. В общем и целом ясно все с ними. Все полученные скриншоты форума я бережно убрал в личный журнал и снова посмотрел на радар. Пора прыгать. Прыгнули, вылетев к большому скоплению астероидов и прочего хлама космического происхождения. И было тут этих камней просто тьма, куда ни взгляни. «Вон туда!» — указав тонким пальцем, сказала Роза. «Теперь туда!» Снова поворачиваю и пробираюсь мимо колец камня. «Туда! Туда! Здесь!» — закончила Роза и с нетерпением прилипла к экрану. «Вот это красота!» Я тоже смотрел, не отрываясь. Среди груды камней, среди серой и темной массы безжизненных глыб, завис большущий корабль. И информация о нем вышла на главный экран. Я только вчитывался, как Роза дернула меня за руку. «Ты, если это понимаешь, читай вслух!» Я посмотрел на строки и слабую мерцающую надпись в самом верху моего интерфейса. «Лингвоанализатор. Язык Брунинов». «Ясно». Я кивнул ей. «Корабль типа Скоробей. Имя отсутствует. Вторая ступень развития космического судостроения павших Брунинов. Уникальный. Легендарный. Неактивированный. Вместимость экипажа – 70 единиц, свободный объем – 1000 кубов!» Я сглотнул загустевшую слюну. «Вот это да!» «Внимание! Вы обнаружили место последней стоянки группы исследования. Получен опыт. Узнаете, что случилось с древним экипажем. Награда последней ступени – опыт и случайный артефакт». «Ты чего завис?» Дернула меня за руку Скайранка. «Лети уже! Мне же интересно!» Я только кивнул и дал указание Мухе лететь к своему собрату. На протяжении всего полета я ожидал, что Скоробей огрызнется на меня. Но этого не происходило. Корабль был словно мертв. Однако стоило нам сократить расстояние до гиганта примерно наполовину, как наша цель окуталась голубоватым свечением и распустила вокруг себя какую-то волну, из-за которой все системы нашего корабля отключились, оставив нам только лобовой экран с видом на Исполина в черноте космоса. А затем нас начало трясти с такой силой, что не будь мы пристегнуты к своим креслам, неминуемо бы выпали из них. Множественные гиперпереходы раскрывались вокруг Скоробея, одаривая нас своими прелестными последствиями и выпуская в реальный космос гостей извне.